Пока они будут трепаться о своем, мы с тобой сыграем в гольф. Ты играешь в гольф? Пару раз пробовал, честно признался я, так что игрок из меня тот еще. Это ничего, беззаботно махнул рукой Макс. Покажу тебе пару хороших ударов. В гольфе главное крепкая рука и мозг, который ее контролирует. Ну и чуть-чуть техники. И вот в следующую субботу мы с женой отправились в гости к Максу в горке 9. Миновав два поста военизированной охраны и подъехав к его дому, мы были потрясены роскошью, о которой и не подозревали. «Сколько же этот парень зарабатывает?» — вырвалось у меня, мать его. За изысканной кованой оградой начинался парадный двор, выложенный настоящей, баснословно дорогой брусчаткой. Везде господствовала строжайшая выверенная симметрия. Во дворе были устроены два абсолютно одинаковых роскошных фонтана. Каждый из них украшала группа из трех обнаженных бронзовых девушек. Высоко над головой они держали по большой раковине, из которых били вверх струи воды, поднимаясь на высоту нескольких метров и красиво рассыпаясь радужными брызгами на миллион сверкающих самоцветов. Фонтаны окутывала легкая водяная дымка. Далее высился массивный особняк в георгианском стиле из красного кирпича с медной кровлей, покрытой благородной патиной. Участок земли был огромным. Прежде это было поместьем, занимавшим не менее 1,5 гектаров, владел бензиновый король по фамилии Шахматов. Но однажды он проиграл свою партию, получил фатальный шах, за которым должен был последовать неминуемый мат. Тогда, не дожидаясь худшего, король Шахматов бежал с континента на британский остров, а его многочисленная собственность была распродана через доверенных лиц. За домом начинался английский парк с частыми скульптурами, копиями известных античных статуй. Живой изгородью парк был отделен от крупного спортивного комплекса. На одной его стороне был большой плавательный бассейн, на другой – тренажерный зал, а в середине – теннисный корт, накрывавшийся на зиму надувным куполом. Макс находился в прекрасной физической форме, и однажды наспор прямо в офисе упал на пол и отжался 100 раз, менее чем за 1,5 минуты. У входа нас встретила Полина Кирсанова. Привлекательная и разговорчивая брюнетка, сразу же приятно поразившая меня буквально исходящими от нее теплом и дружелюбием. Она представляла собой разительный контраст с моей супругой. Лариса была словно ощетинившаяся против всего мира кошка. Она только и шипела. «Посмотри, какой автомобиль у тех-то, какая у этих новая мебель. Ишь, какую шубу она себе позволяет, а сама-то страшна, словно атомная война». Лариса не любила людей, и я никогда не слышал, чтобы она сказала о ком-нибудь хоть что-то нейтральное. Поэтому я заранее предвкушал ее длительный, полный колкости и сарказма монолог после сегодняшнего приема. Полина провела нас через комнаты, отделанные в традиционном классическом стиле, где стены были покрыты шелковыми английскими обоями с изысканным рисунком, потолки украшены изощренными лепными украшениями, на полах лежали редкие иранские ковры. Помещения, по которым она вела нас, были обставлены дорогой антикварной мебелью, привезенной Максом из Европы. Я украдкой бросил взгляд на Ларису. На нее было жалко смотреть. Она кусала губы, и казалось, что вот-вот моя жена сядет прямо на ковер за 30 тысяч евро и разребется. Висевшие на стенах картины показались мне, неискушенному в живописи, настоящими произведениями искусства. Как выяснилось, Полина была азартным коллекционером антиквариата и картин европейских и американских художников. Помимо всего прочего, она получила прекрасное образование, окончила бизнес-школу в Гарварде и работала на высокой позиции в московском Райффайзенбанке. Я быстро подсчитал, что только для поддержания подобного образа жизни семейство Кирсановых должно тратить никак не менее 1 000 000 рублей в месяц, и сердце мое нехорошо заныло от нахлынувшей зависти. Тем временем мы продолжили путь через парк и спорткомплекс. Я видел, что покрытие теннисного корта украшала крупная монограмма ПМК. Буквы переплетались между собой. Их венчала корона, напоминавшая корону в эмблеме часов Rolex. Почему-то, вспомнив о Rolex, пошлейшем бренде, который предпочитают всякие саудовские шейхи и прочие альфаеды, мне захотелось рассмеяться во весь голос. Сейчас я понимаю, что это была просто истерика, вызванная всем этим невероятным чужим богатством. Макса нигде не было видно. Оказалось, он ожидал нас у края поля для гольфа, сидя в роскошном плетеном кресле и попивая свежевыжатый овощной сок из высокого тонкостенного стакана. Это был своего рода сюрприз. Здесь, прямо на краю поля, под тентом, был накрыт отменный стол. И за столом этим сидел Макс Великолепный. Макс Супермен. Одет он был, как всегда, безупречно. Небесно-голубой пуловер от Барбери, белая рубашка, выгодно оттенявшая его круглогодичный загар, ботинки Экко с подошвой, оснащенной специальными протекторами для ходьбы, по безукоризненно подстриженной траве поля для гольфа. Отвечая однажды на вопрос, почему он постоянно носит белые рубашки, Макс сказал: «Мне в жизни и так слишком часто приходится принимать решения, так пусть хоть выбор рубашки не морочит мне голову. И вообще я считаю, что белая рубашка подходит ко всему». Его черные, словно у итальянца, волосы были изящно подстрижены и разделены аккуратным пробором. Макс поставил свой стакан, встал и, широко улыбаясь, плавно развел руки, словно обнимая всех нас. Пригласил за стол. Выглядел он слегка уставшим, но скоро сицилийское вино ударило мне в голову, и я перестал обращать внимание на такие тонкости. Обед был изысканным. Слуга в белых перчатках подал мне напечатанное на плотном картоне меню. «Суп из спаржи или крем-суп из сельдерея и белых грибов?» — спросил этот парень. И я не в силах совладать с нахлынувшими эмоциями, промычал в ответ что-то невнятное. В результате я вынужден был есть суп из спаржи, к которой всегда относился довольно равнодушно. Захмелевшая Лариса вовсю болтала с хозяйкой дома. «Мою жену несло!» Она строила воздушные замки неуклюжего вранья, рассказывая о нашей огромной квартире и планах будущего загородного дома. Вежливая Полина слушала, не перебивая, но со стороны я видел, как в глазах ее несколько раз появлялось и тут же исчезало снисхождение, так свойственное всем богатым людям, вынужденным выслушивать хвастовство нетрезвого плебса. Наконец Полина не выдержала и, всплеснув руками, воскликнула: «Я уверена, что все у вас будет просто чудесно. У вас в доме должна быть просторная кухня. Пойдемте, я покажу вам свою». Кухня в доме Кирсановых была больше, чем вся наша квартира. Богатство Макса и его жены произвело на меня неизгладимое впечатление. Перед началом визита я предполагал решить пару важных рабочих вопросов из числа тех, что нужно решать именно в неофициальной обстановке и под хмельком, но наш разговор с Максом не клеился. Наконец, несколько часов, отведенных для визита, истекли. Мы болтали о том о сём, немного посплетничали про одного клиента. У парня была непростая и бурная личная жизнь, в которой он не делал различий среди пола своих партнеров. Женщины вот уже некоторое время не показывались. Вдруг я увидел, что в нашу сторону быстро идет, почти бежит раскрасневшаяся Лариса. «Нам пора», — решительно произнесла она. «Макс, огромное вам спасибо, все было очень вкусно». «Да-да, всегда к вашим услугам», — рассеянно ответил он и кивнул мне. «Ждем в другой раз с ночевкой». Это его «с ночевкой» вызвало у Ларисы нервную дрожь. Я никогда еще не видел ее такой. Причина же ее поведения выяснилась только в машине, где супруга устроила мне настоящую адскую пытку, которая продолжалась на протяжении всей дороги домой. Порой я даже думал, не врезаться ли мне в дерево той половины машины, где сидела она, и тем самым заткнуть фонтан ее грубого красноречия. «Почему ты не предупредил меня, что это чертова Полина лесбиянка?» — вопила жена. «Она лапала меня, гладила по заднице, пыталась поцеловать». «Дорогая, успокойся. У меня уже очень сильная эрекция от твоих слов. Это мешает мне вести машину, и я к тому же не очень трезв». «А все потому, что нормальные люди давно ездят с водителем». Еще больше завелась Лариса. «А ты только и можешь, что собственную жену подкладывать под лесбиянок». «Откуда же я знал?» — спокойно возразил я. Меня очень забавляла вся эта ситуация, и я был в миллиметре от приступа ломающего тело смеха. «Хорошо, ты не знал», — как будто успокоившись, выпалила Лариса. «Но ты видел, как они живут? Ты это видел? Сколько лет этому твоему Максу?» «Да они же не старше нас с тобой, а уже слуга в перчатках». «Ты наблюдательно», — быстро вставил я, — «и у тебя превосходная память. Как это ты запомнила, что он был именно в перчатках?» «Толку-то? Ты мне зубы не заговаривай. Ты лучше ответь мне, когда у нас будет что-то подобное. Я не могу долго ждать. Почему? Я беременна. Ребенок должен иметь условия. Наша дочь родилась спустя 7,5 месяцев после того памятного визита к Кирсановым. К моменту ее появления на свет у нас появился очень даже сносный загородный дом со всеми удобствами, а над моей головой постепенно стали сгущаться тучи.